Я слишком глубоко провалилась в забытье, чтобы попросить их перестать говорить обо мне так, словно меня тут нет. Находясь между сном и явью, я не была уверена, что этот разговор происходит на самом деле. «Возможно», — сказал Эдвард, отвечая на немой вопрос. «И скажешь правду? Не веришь? Сам у нее спроси». Судя по тону ответа, я упустила какую-то шутку. «Раз уж ты можешь читать мои мысли, дай мне сегодня заглянуть в твою голову. Это будет вполне справедливо», — сказал Джейкоб. «В твоей голове полно вопросов. На какой именно ты хочешь получить ответ?» «Ревность. Ведь тебя наверняка мучает ревность. Ты не можешь быть настолько уверен в себе, насколько хочешь это показать. Разве что ты совсем уж бревно бесчувственное». «Конечно, мучает», — ответил Эдвард без прежней шутливости. «В данный момент так сильно, что я с трудом контролирую свой голос. И становится еще хуже, когда Белла с тобой, и я не могу ее видеть». «Ты все время об этом думаешь?» — прошептал Джейкоб. «Когда ее нет рядом, тебе трудно сосредоточиться?» «И да, и нет», — ответил Эдвард. Он явно собирался честно отвечать на вопросы. «Моя голова работает по-другому, чем у тебя. Я могу думать одновременно о многом. И, конечно же, это означает, что ты не выходишь у меня из головы. И я всегда спрашиваю себя, не о тебе ли она думает, когда молчит?» На минуту они оба затихли. «Да, мне кажется, она часто о тебе думает», — пробормотал Эдвард, отвечая на мысленный вопрос Джейкоба. «Чаще, чем мне хотелось бы. Переживаешь, что ты чувствуешь себя несчастным. Да ты и сам это знаешь. И этим пользуешься». «Что есть, тем и пользуюсь», — буркнул Джейкоб. «У меня ведь нет твоих преимуществ. Например, она знает, что любит тебя». «Да уж, это совсем не лишнее», — согласился Эдвард. «Но и меня она тоже любит», — не сдавался Джейкоб. Эдвард промолчал. «Только она сама об этом не знает», — вздохнул Джейкоб. «Ничего не могу сказать по этому поводу». «А тебя это не напрягает? Разве ты не хотел бы знать, что она думает?» «Да и нет. Ей так больше нравится, и хотя временами это сводит меня с ума, по мне пусть лучше она будет довольна». Ветер рванул палатку, и она заходила ходуном, словно при землетрясении. Джейкоб сжал меня крепче. «Спасибо», — прошептал Эдвард. «Как ни странно, но, пожалуй, я рад, что ты здесь, Джейкоб. Ты хочешь сказать, как бы мне не хотелось тебя убить, я рад, что ей тепло?» «Неуютно у нас перемирие, верно?» «Я так и знал, что ты ревнуешь не меньше меня», вдруг самодовольно прошептал Джейкоб. «Только в отличие от тебя, я не такой дурак, чтобы выставлять свои чувства на показ. Тебе это не на пользу, знаешь ли. Просто у тебя терпения больше». «Еще бы. У меня было целых 100 лет, чтобы научиться терпению. Я 100 лет ждал ее». «Ну и когда ты решил играть роль терпеливого ангелочка?» «Когда увидел, какую боль причиняет ей необходимость выбора. Обычно мне не так уж трудно держать себя в руках. Большей частью я могу довольно легко заглушить не совсем приличные цивилизованному человеку чувства по отношению к тебе. Иногда мне кажется, что она видит меня насквозь, но я не уверен». «А, по-моему, ты просто боялся, что если действительно поставишь ее перед выбором, то она может выбрать вовсе не тебя». Эдвард помедлил с ответом. «Отчасти ты прав», — наконец признался он. «Но только отчасти. Время от времени все мы подвержены сомнениям. Однако в основном я боялся, что с ней что-нибудь стрясется, когда она попробует ускользнуть к тебе тайком. Когда я признал, что с тобой было более-менее безопасности, настолько, насколько она вообще может быть безопасности, тогда решил, что лучше всего не доводить ее до крайностей.